Ты можешь по траве зеленой всю церковь обойти и сесть на паперти замшоной и кружево плести. Ты можешь опустить ресницы, когда я прохожу, поправить кофточку и ситца, когда я погляжу. Твои глаза еще невинны, как цветик голубой. Эти косы слишком длинны для шляпки городской. Но ты гуляешь с красным бантом и семечки лущишь. Телеграфисту с желтым кантом букетики даришь. И потому ты будешь рада сквозь мокрую траву прийти в туман чужого сада, когда я позову.